Напутствие. «Какого роду племени?» — спросил посадник, испытывающий, глядя на Светобора. Светобор сдержал пронизывающий взгляд голубых глаз и без робости ответил. «Отец мой, Путила, был милостником князя Романа Мстиславича». «Тот самый Путила?» — оживился Михайло Степанович. «Я тебя, молодец, встречал не одиного на дворе моем и всякий раз задумывался, откуда лицо твое так мне знакомо? А ты, выходит, старинного моего товарища родной сын. С отцом твоим служили мы вместе князю Роману. Да-да, помню, был у Путилы сынок малолетний. Так это значит, ты и есть. Давно Твердиславу служишь?» «С полгода уже», — отвечал Светобор. «Так что ж ты молчал все это время? Надо было прийти, посидели бы, потолковали, меду выпили. Глядишь, помог бы я в службе твоей». Светобор молчал. «Он у нас гордый», — сказал из темноты Твердислав. «Значит, в отца», — заключил Михайло Степанович, «служил с нами еще один, Чуршей звали. Так он веселый был, а Путила гордый». «Да, позже-то всяко». Михаил Степанович замолчал, невольно вспомнив, как 13 лет назад войска Андрея Боголюбского, ведомые сыном его Мстиславом, пришли к Новгороду, разоряя на пути своем города и веси, как 3 дня и 3 ночи держали Новгород в глухой осаде. Переговоры ни к чему не привели, и на 4-й день началась кровопролитная битва. Новгородцы знали, что незадолго до этого великий князь взял приступом Киев и жестоко расправился с киевлянами, поэтому они не собирались сдаваться на милость победителя. В разгар битвы архиепископ Иоанн вынес на стену икону Богоматери и обратил лик ее в сторону нападавших. Одна из стрел вонзилась в икону, и тотчас слезы полились из прекрасных глаз Девы Марии. Это вызвало ужас в стане нападавших, и они бросились бежать, руководимые князем Романом и тогдашним посадником Якуном, жители города бросились в погоню, избивали непрошенных гостей и топили их в реке. Много суздальцев попало в полон. Продавали их потом по 10 человек за гривну. Более в знак презрения, нежели от нужды в деньгах. Победа новгородцев была полной, и они всенародно славили князя Романа. Но через несколько месяцев город неожиданно явил свой изменчивый нрав, заключив мир с Андреем Боголюбским. Роман был изгнан из Новгорода, при этом пострадали наиболее близкие к нему люди, пытавшиеся защитить безвинно гонимого князя. Тогда исчез куда-то веселый Чурша, тогда же пропал из вида и Путила. А причиной было то, что Новгород получал хлеб из низовской земли, из Андреевых владений. Вот и сейчас хлебная эта зависимость связывала Михаила Степановича по рукам и ногам. Без хлеба голод и бунт в городе. А чтобы получить этот хлебушек, надо покориться воле теперешнего великого князя Всеволода. Всеволод да Андрей — 2 брата родных, а отца их недаром Долгоруким прозвали. «Куда же отец твой подевался тогда?» — спросил Михаил Степанович. «Вынужден был удалиться в дальнюю деревушку, пожалованную князем за верную службу. Жив ли теперь? Плох стал, телом немощен, душой скорбен», — отвечал Светобор. «А матушка твоя, Любавушка, как жива-здорова?» «Матушка померла 5 лет назад», — тихо сказал Светобор. Михаил Степанович, вздохнув, помолчал немного, вспоминая красавицу Любаву и скорбя о скоротечности жизни человеческой. увидишь отца, — снова заговорил он, — кланяйся от меня, да скажи, что помнит его в Новгороде, хотя, наверное, не скоро ты его увидишь. Зная отца твоего как большого недруга суздальских князей, буду говорить с тобой откровенно. Ты знаешь, что Всеволод мечтает отнять у Новгорода вольности, Ярославом мудрым дарованные. Для этого поддерживает он всеми силами врага моего, Мирошку и сыновей его, которые ради власти и выгоды готовы не то что к Всеволоду, к самому черту прислониться, не к ночи будь сказано. Ты знаешь этих людей и должен понимать, какие несчастья обрушатся на Новгород, если Мирошка станет посадником. Да что ты! Князь Ярослав Владимирович — свояк Всеволода, по долгу службы обязанный блюсти в Новгороде интересы великого князя, говорил мне, что лучше претерпеть немилость от Всеволода, чем норовить разбойнику Мирошке. Но есть одна туга, от которой в свое время и отец твой пострадал — низовский хлеб. Будем шибко супротивничать, Всеволод того гляди вздует цену, а то вовсе подвоз перекроет. Он в своих землях хозяин полный, самовластный, он может. А коли хлеб дорог или вовсе нет его, кто виноват? Власть виновата. С Ярослава Владимировича какой спрос? У него своя песня. «Вы, господа новгородцы, княжью власть укоротили до предела последнего, вот и живите своим умом, а моей вины в неустроениях ваших не было и нету. У кого власти поболе, с того и спрашивайте. У посадника. Народ наш скор на смуту. Случилось чего? Живо два поднимется. Не за себя боюсь. Я свое отбоялся. Людишек новгородских жалко мне. Крикну сгоряча Мирошку посадникам, так он с них же 7 шкур спустит. Можно брать хлеб у гостей заморских, но это обойдется гораздо дороже. Можно и своих купчишек в дальние края направить, но и тут деньги требуются немалые. В любом разе казну городскую как можно туже набить надобно. Вот тут смог бы ты нам помочь. — Готов, боярин? — воскликнул Святобор, взволнованный откровенностью посадника. — Дело трудное, опасное, путь не близкий, вплоть до гор Рифейских, до Великого Камня. А югре слыхал когда-нибудь? — Слыхал, боярин, — отвечает Святобор. — Надобно в той югре собрать дань, которую издавна установил Новгород для тамошних жителей. Тем серебром югорским будем себе волю покупать. — Готов, боярин! — повторил Святобор и поклонился посаднику. — Почту за честь послужить господину великому Новгороду. — Верю тебе, Святобор, — сказал Михаил Степанович. — Береги людей, которые пойдут с тобой. Зря не рискуй. И помни, что от тебя многое зависит в этом городе. С Красной Горки прокатилась по Руси шумная и пьяная радоницкая седмица. Отзвенели гусельцы яровчатые, отгудели рожки да жалейки, отлетели в синее небо песни хороводные, отпричитали, отплакали вдовы и сироты, люд крещеный и некрещеный помянул дорогих покойников, щедро полил могилки медом сыченым, да вином хмельным зеленым, не забыв омыть ими и утробу свою. Дети малые закликнули дождички весенние: «Поливай, дождь, на бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лен поливай ведром, Дождик, дождик, припусти, мы поедем во кусты, посильней, поскорей, нас, ребят, обогрей. Отпылали на холмах священные в честь дождь Бога костры, возле которых пролилась кровь жертвенных животных, отшумело возле них полюдье, суд людской над виновными против спокойствия мирского. Здесь же, у красногорских огней, седые жрецы благословили молодых на житье семейное. Вслед за Радоницей явился Егорий Вешний, покровитель русского воинства. Взошло, как всегда, солнце ясное и покатилось по небу в закатную сторону. Пригрело и обнадежило смерда Аратая, приласкала и утешила девушку-невестушку, обойденную женихами в красногорских гуляниях. Старый дед, не чаявший весны дождаться, блаженствует на заваленке в тепле и тихой радости. Поживем еще. Катится по небу солнце ясное, а навстречу ему великий князь Всеволод Георгиевич ведет свои войска вниз по Оке, на земли булгарские. Вместе с Всеволодом любимый его племянник Изяслав Глебович, брат князя Переяславского. Тут же князья Рязанские и сын Давида Смоленского и князь Муромский Владимир Юрьевич с братом и Владимир, сын князя Киевского, и другие многие. Здесь же среди ратников Всеволода простой парень Микула. Он как-то враз повзрослел, осунулся, посуровил лицом и разучился улыбаться. Идет Микула мстить булгарам за смерть родителей своих и надеется в далеких чужих землях отыскать взятых в полон сестру свою и младшего брата. Другой дорогой идет навстречу солнцу боярский отрок Петрила. Он ведет в атагу охочих новгородцев на поиски сказочно богатого храма главного чудского бога Йомалы. Петрила пьян от свежего ветра, от простора весеннего, и пуще всех богатств манит его вольная воля. Она, волюшка вольная, мила и простому бывалому мужику-быкодеру, который в это самое время снова сидит в дозоре на высоком Сухонском берегу чуть выше устья юга реки, на подступах к поставленной ростовцами да суздальцами крепости Гледен. Сидит быкодер, службу служит, а жизни своей не тужит. Знает мужик, случись чего, только и видели его. Здешнее место медом не намазано, навстречу солнцу дорога не заказана. Туда же, навстречу солнцу, горам Рифейским, за югорским серебром, ведет своих воинов Святобор. Он понимает, что его возможная неудача пошатнет вольность господина Великого Новгорода, но Святобор верит, что все будет иначе. А еще под ворохом дум, забот, сомнений, где-то на самом донушке души нет-нет, да и шевельнутся два теплых и загадочных слова «Вятшая река».